Глава 9. Нет, и окончательно нет. Все это должно кончиться и кончится завтра, потому что завтра Клотильда на частном пароходе уезжает в Галац, куда уже приняла ангажемент. И, конечно, это хорошо. Довольно жить в мире фантазии. Она не любит. Если бы она была способна на действительную любовь, если бы это была любовь, разве могла бы она после той ночи возвратиться назад? Петь тот же вечер. Все равно. Надо сделать и подарок на прощание. И конец всему. Что ей драгоценности? Да мне и денег столько нет, чтобы купить что-нибудь порядочное. Я купил хорошенький кошелек и положил туда 10 золотых.